Глава 10. Девушка-секретарь, сверившись со списками, выдала мне пластиковый бейдж и зачетку для оценок, после чего вежливо объяснила, что экзамен начнется через час в 72-й аудитории на втором этаже. Я поблагодарил и неторопливо направился к лестнице. Пока я шел по широким пустынным коридорам, мысли сами собой вернулись к Мурому. Очень странно, что Величко так и не позвонил. Прошло 2 дня, а от него ни слуху, ни духу, ни по одному из пациентов. А ведь бабушка Зинаида Кирилловна меня беспокоила, да и по Зацепину анализы уже должны были прийти. Надеюсь, Пончик там не натворит дел, испугавшись ответственности. Я достал телефон, набрал номер. Длинные гудки, никто не отвечает. Странно, весьма странно. Это было совсем не в его стиле. Он парень ответственный. Я почувствовал легкий укол беспокойства, но тут же подавил его. Ладненько, разберемся с этим вечером. Все же там есть Шаповалов, а мне нужно сейчас было сосредоточиться на экзамене. 72-я аудитория оказалась огромной. С высокими 6 метров потолками, украшенными лепниной и громадными витражными окнами, сквозь которые пробивался мягкий, рассеянный утренний свет. Ряды деревянных парт темного дерева лесенкой уходили вверх амфитеатром. Судя по всему, здесь проходили крупные гильдейские конференции или лекции для магистров. Сейчас это приспособили под зал ожидания для нас, адептов. Я оказался первым, это давало преимущество. Я прошел в самый центр зала и занял место в середине среднего ряда. Идеальная позиция. Отсюда я мог видеть и кафедру, и всех, кто входит в аудиторию, оставаясь при этом не на виду. Постепенно начал подтягиваться народ. Такие же, как и я, адепты. Большинство из них выглядели напуганными и потерянными. Юные мальчики и девочки с зазубренными конспектами в руках, они жались по углам, что-то шепча себе под нос и боясь поднять глаза. На их фоне выделялась парочка дерзких мажоров, которые, судя по всему, были знакомы и вели себя очень шумно, по-хамски посмеиваясь между собою и свысока разглядывая остальных, будто уже сдали все экзамены на 10 лет вперед. Я с легкой иронией наблюдал за ними, как за пациентами в приемном покое. Каждый проявлял свои симптомы стресса по-разному. Ровно в назначенное время дверь аудитории открылась, и вошел преподаватель. Я ожидал увидеть седовласого костного бюрократа, о которых ходили легенды, но ошибся. Вошедший был моложавым, подтянутым мужчиной 45, с энергичной походкой и живыми умными глазами за стеклами очков. На нем были идеально отглаженные брюки, бежевая рубашка, коричневая жилетка и галстук в тон. Нетипичный гильдийский чиновник. Скорее даже университетский преподаватель, которого любят студенты. «Доброе утро, уважаемые адепты!» Его голос был бодрым и доброжелательным. «Меня зовут Демидов Павел Андреевич, магистр 3-го класса. Поздравляю вас! Сегодня для каждого из вас важный день. Вы подниметесь на 1 ступеньку выше в нашей нелегкой, но благородной профессии». Он прошелся вдоль кафедры. «Наш экзамен будет состоять из 2 частей — теоретической и практической. Сегодня — теория. Сначала я задам вам несколько общих вопросов, чтобы, так сказать, размяться. Затем вы получите тестовые задания, на которые нужно будет ответить письменно. А вот завтра... Завтра вас ждет много практики». Он улыбнулся, но в улыбке мелькнуло что-то хищное. «Очень много практики. Мы должны быть уверены, что вы не только знаете теорию, но и умеете применять ее на деле, когда на кону стоит человеческая жизнь». Я задумался. Вот зачем этот устный опрос перед основным теоретическим экзаменом? Нелогично. Хотя, если предположить, что это не просто проверка знаний, а своего рода смотр, то все встает на свои места. Он оценивает нас, нашу реакцию, уверенность в себе, стиль мышления, и от того, как мы сейчас себя проявим, будет зависеть, какого пациента нам подсунут завтра на практике. Либо банальный случай для галочки, либо действительно сложный ребус. А значит, нужно себя проявить. Определенно. И тут же возникла другая мысль. А как же Пончик сдал этот экзамен? Я не мог представить его блистающего эрудицией перед магистром. Ну, скорее всего, дядя помог. Да, это было бы самое логичное объяснение. Ну что ж, у меня дяди в гильдии не было, придется брать все своим умом. Итак, начнем. Демидов оперся руками о кафедру. Вопрос первый для разминки. Назовите три классических симптома острой печеночной недостаточности. Вверх тут же взметнулся лес рук. Даже парочка наглых мажоров лениво подняли свои ладони. Демидов, не глядя, ткнул пальцем в сторону какой-то девушки в первом ряду. «Пожалуйста, вы». «Ирина Ветрова, вторая Владимирская больница», — представилась она. «Желтуха, геморрагический синдром и печеночная энцефалопатия». Без запинки оттарабанила она. «Верно. Как я и сказал, вопрос для разминки», — кивнул магистр. «Я тоже поднимал руку, просто для проформы, но нужно было показать свое присутствие. Теперь немножечко усложним. Чем принципиально отличается септический шок от инфекционно-токсического? Назовите ключевые различия в патогенезе». Вот тут лес рук заметно поредел. По аудитории пронесся сдавленный шепот. Я снова поднял руку, но на этот раз уже с реальным намерением ответить. Вопрос был хороший, на понимание, а не на зубрежку. Демидов окинул взглядом аудиторию. Мою руку он заметил, но намеренно проигнорировал. Его взгляд остановился на симпатичной девушке с русой косой. «Как вас зовут?» «Ольга Перова», — девушка встала, — «из Ковровской уездной больницы». «Слушаем вас, Ольга». «Ну...» — она запнулась. «При септическом шоке есть живой возбудитель в крови, а при инфекционно-токсическом — только его токсины». «Неверно!» — мягко, но непреклонно прервал ее Демидов. «Возбудитель может присутствовать в обоих случаях. В чем разница в реакции организма?» Ольга покраснела, что-то промямлила и села. Демидов обвел взглядом оставшихся четырех смельчаков с поднятыми руками. Его выбор пал на какого-то парня, сидевшего недалеко от меня. Тот тоже начал говорить что-то путанное про токсины и бактерии. «Тоже не то. Присядьте». Магистр начал терять терпение. Наконец его взгляд остановился на мне. «Так, хорошо, давайте послушаем вас. Представьтесь. Адепт Илья Разумовский, Муромская городская больница». «Слушаем, адепт Разумовский». «Ключевое различие в иммунном ответе», — начал я спокойно. «При инфекционно-токсическом шоке основное повреждающее действие оказывают экзотоксины конкретного возбудителя, вызывая специфические поражения. При септическом же шоке запускается неконтролируемая системная воспалительная реакция самого организма. То есть организм начинает убивать сам себя цитокиновым штормом в ответ на наличие любого возбудителя. Именно в этом и есть принципиальная разница в патогенезе». На несколько секунд в аудитории повисла тишина. Демидов смотрел на меня с нескрываемым интересом. «Вот...» Он обвел аудиторию рукой. «Не просто правильно, а с полным пониманием сути процесса. Очень хорошо, Разумовский, садитесь». Я сел, чувствуя на себе несколько десятков удивленных и парочку завистливых взглядов. «Хорошо. Третий вопрос. Так сказать, вопрос со звездочкой». В глазах Демидова заиграли азартные огоньки. «Пациент с установленным диагнозом – ботулизм. На стандартную терапию антитоксической сывороткой не отвечает. Состояние прогрессивно ухудшается. Ваши дальнейшие диагностические и лечебные действия». В этот раз руку подняли всего трое, включая меня. Магистр обвел нас взглядом. «Так, значит, знают немногие. Ну, ничего, ничего, ничего страшного. Так, вы, Разумовский, уже отвечали», — он кивнул мне. «Давайте послушаем кого-нибудь из ваших коллег. Будьте добры, пожалуйста, вы». и он указал на молодого крепкого парня с упрямым выражением лица. «Киржаков Михаил, центральная больница города Гусь-Хрустальный», — представился он, поднимаясь. «В таком случае нужно увеличивать дозу сыворотки и добавить мощные антибиотики широкого спектра». «Увеличить дозу?» — Демидов усмехнулся. «Коллега, вы рискуете спровоцировать у пациента анафилактический шок и убить его на месте. Не говоря уже о том, что сыворотка действует только на несвязанный токсин. А если она не помогла сразу, то дальше лить ее абсолютно бессмысленно. Так что неправильно». «Но я на практике...» — начал было спорить Киржаков. «Ваша практика может стоить пациенту жизни», — отрезал магистр. «У нас есть стандартные протоколы». «Но если других вариантов нет, а пациент умирает», — не унимался парень. «Иногда риск — единственное, что остается». «Как ваша фамилия, вы сказали?» Терпение Демидова явно подходило к концу. «Киржаков». «Так вот, Киржаков, пока вы адепт, вы должны следовать протоколам, а не рисковать. Так что давайте прекратим этот бессмысленный спор». Тут не выдержал я. Парень, конечно, излагал свои мысли коряво, но в них было реальное рациональное зерно, которое Демидов в упор не хотел видеть. «Я прошу прощения, магистр, что вмешиваюсь, я поднялся со своего места. Но я думаю, коллега Киржаков, возможно, имел в виду, что в условиях ограниченных ресурсов, как, например, в его уездной больнице, где может не быть доступных альтернативных методов лечения, его тактика, пусть и крайне рискованная, но может оказаться единственным шансом. Иногда действительно приходится выбирать из двух зол меньшее». Ольга Перова, девушка с русой косой, бросила на меня быстрый, но явно одобрительный взгляд. «Мы здесь не обсуждаем особенности работы в уездных больницах», — мягко ответил Демидов. «Хватит устраивать балаган. Присядьте, Разумовский». И вот тут голос подал один из мажоров, рослый блондин с наглой физией. «Да действительно, хватит затягивать этот цирк. Магистр сказал нет, значит нет. Давайте дальше». Магистр, который только что отчитывал меня и Киржакова, на эту откровенную наглость не отреагировал никак вообще, словно и не слышал. «Ага, вот оно что». Ситуация стала кристально ясной. У этих ребят врожденный иммунитет к правилам гильдии. Сынки каких-нибудь важных чинуш, не иначе. Понятно, почему они так себя ведут. «Ладно», — Демидов прокашлялся, — «переходим к следующему вопросу». «Итак, следующий вопрос». Демидов обвел аудиторию взглядом хищника, высматривающим добычу. «И я вам обещаю, это будет самый сложный вопрос за сегодня. Я сомневаюсь, что кто-то из вас сможет на него ответить. Итак, пациент после тяжелой черепно-мозговой травмы в реанимации. Внезапно развивается картина несахарного диабета. Неукротимая жажда, огромный объем выделяемой мочи. Анализы показывают критически низкий уровень антидиуретического гормона. Стандартная внутривенная терапия препаратами вазопрессина не дает никакого абсолютно эффекта. Ваши дальнейшие действия». В аудитории повисла мертвая тишина. На этот раз вверх не поднялось ни одной руки. «Ну, кроме моей». Демидов усмехнулся. «Ага, я так и знал. Как только доходит до реальной сложной клиники, так сразу все в кусты». Он посмотрел на меня. «Да-да, Разумовский, я вижу. Вы сегодня у нас фаворит. На все вопросы руку тянете. Да еще и в спорах участвуете. Ну что ж, давайте отвечайте, раз вы у нас такой умный. Посмотрим, что вы скажете». Я встал. Я был спокоен, как удав. Классическая задачка на дифференциальную диагностику. Центральная форма или нефрогенная? Всех ловят на очевидном. Раз травма головы, значит, проблема в мозге. Но если стандартная терапия гормоном не работает, значит, мозг уже тут ни при чем, проблема в почках. «Магистр, в данном случае, учитывая неэффективность заместительной терапии, мы должны предположить развитие нефрогенного несахарного диабета», — начал я. То есть проблема не в выработке гормона, а в том, что рецепторы в самих почках перестали на него реагировать. И, скорее всего, это вследствие травматической ишемии или токсического поражения. Я сделал короткую паузу, собираясь с мыслями. Мои действия были бы следующими. Первое. Отменить бесполезную и потенциально опасную терапию вазопрессином. Второе. Немедленно назначить биохимический анализ мочи и крови для подтверждения диагноза. Третье. Начать совершенно другую, парадоксальную, на первый взгляд, терапию. Назначить пациенту тиазидные диуретики. «Что?» — не выдержала Ольга Перова. «Диуретики? Но ведь у него и так полиурия. Вы же его просто убьете обезвоживанием». «Нет», — я спокойно посмотрел на нее. «В данном конкретном случае тиазидные диуретики оказывают антидиуретический эффект. Это один из парадоксов фармакологии. Они помогут почкам удерживать воду». Снова тишина. Магистр Демидов смотрел на меня очень внимательно. Он явно испытывал симпатию. Но ведь нефрогенная форма, она же встречается в одном случае из тысячи. Ольга никак не могла успокоиться. Я тоже подумала об этом варианте, но сразу его отмела, как казуистику. Не может же быть, чтобы... Может, коллега, мягко сказал я. В нашей профессии возможно все. Потому мы и должны рассматривать все варианты, а не только самые очевидные. Тут парочка мажоров на задней парте, которые до этого скучали, откровенно заржали, показывая на Ольгу пальцем. Она вспыхнула и села, готовая провалиться сквозь землю. Демидов, к моему удивлению, даже не сделал им замечания. «Из какой больницы, вы сказали, будете?» Его голос был холоден. «Центральная Муромская». «А, так вы и есть тот самый Разумовский. Я о вас наслышан». Он криво усмехнулся, и в его голосе прорезался откровенный интерес. «Тот самый вундеркинд, который каким-то чудесным образом пропустил полгода обязательного стажа адепта. А до этого, я слыхал, вы еще и практику на скорой помощи не проходили. Вот, ребята, посмотрите на него». Он обвел аудиторию рукой. «Этот человек, пока вы тут целый год в поте лица вкалывали, за пару недель каким-то образом дорос до экзамена. Карьерист, который...» Я не дал ему договорить. «Прошу прощения, магистр», — перебил я его, и мой голос, на удивление мне самому, прозвучал спокойно и иронично. «А с каких это пор обширные знания и умение применять их на практике у нас считаются недостатком? Или это какой-то новый гильдейский устав, о котором я еще не читал?» В аудитории кто-то нервно хихикнул. Лицо Демидова залила краска, он побагровел. Я видел, как напряглись желваки на его скулах. Он явно боролся с желанием высказать мне все, что думает, но сдержался. Что ж, профессорская выдержка, помноженная на публичность момента, взяла верх. «Садитесь, Разумовский», — процедил он сквозь сжатые зубы. Каждое слово давалось ему с видимым трудом. «Ваша самоуверенность когда-нибудь вас погубит». Я спокойно сел на свое место, не высказав ни капли волнения. «Погубит, да вряд ли. В моей прошлой жизни именно эта самоуверенность, которую на самом деле стоило бы называть просто уверенностью в собственных знаниях, спасла не один десяток жизней. Она заставляла меня идти против мнения профессоров, авторитетов, если я видел, что они ошибаются. И в 99% случаев я оказывался прав. А магистр Демидов при всей своей эрудиции оказался обычным человеком, не терпящим, когда его авторитет ставят под сомнение. Что ж, мы это учтем». «Ну что ж», — Демидов с трудом взял себя в руки. «На этом устная часть окончена». Он взял в руки какой-то листок. «Теперь о нюансах. Все, кто просто поднимал руку и проявлял активность, получают по 0,5 балла. Те, кто попытался отвечать, но был неправ, по 1 баллу. Те же, кто ответил правильно на первые 3 вопроса, по 2 балла. И, наконец, тот, кто смог разгадать последний ребус, получает дополнительные 3 балла». Я быстренько посчитал. 0,5 за первую попытку, 2 за вторую, 3 за последнюю. Итого 5,5 баллов. Ну что ж, неплохая фора перед письменной частью. А теперь... Демидов снял очки. Прошу всех по очереди подойти ко мне. Я вам выдам зачетки для проставления баллов. Почти вся аудитория тут же вскочила, образовав у кафедры плотную гудящую толпу. Я оставался сидеть. Ну вот не хотелось толкаться. Рядом со мной остались только Киржаков, который о чем-то напряженно думал, и Ольга Перова, которая сидела, опустив голову. Мажоры, что характерно, тоже никуда не пошли, с ленивым видом развалившись на своих местах. Видимо, им зачетки должны были принести с личным эскортом. При этом с каждой секундой им становилось все более скучно. Толпа у кафедры медленно редела, а до них очередь должна была дойти в последнюю очередь. И, решив поразвлечься, они выбрали самую легкую мишень. «Эй, косатая!» — громко на всю аудиторию бросил блондин, обращаясь к Ольге Перовой. «Ты че нюни распустила? Завалила вопрос, и теперь реветь будешь? Может, тебе валерьяночки принести?» Ольга вздрогнула и еще ниже опустила голову. Ее плечи мелко затряслись. «Да не трогай ты ее!» — хихикнул его дружок. «Видишь, девочка впечатлительная! Наверное, я думала, что она тут самая умная. А ее какой-то адепт со скорой уделал. Трагедия!» Киржаков, стоявший рядом со мной, напрягся, и его кулаки сжались. «Вот же уроды!» — процедил он сквозь зубы и сделал шаг в их сторону. Я успел перехватить его за локоть. «Стоять!» «Драка здесь? Ты что, с ума сошел? Перед экзаменом?» «Это идеальный способ вылететь из гильдии, не успев даже сесть за парту. Это очень глупо». «Но они же ее унижают», — зашипел он. «А мы решим сей вопрос цивилизованно», — сказал я. Кабинет главврача Анны Витальевны Кобрук был наполнен напряжением. Она нервно ходила от окна к столу, ее каблуки отбивали по паркету резкую раздраженную дробь. «Но ведь должен уже быть хоть какой-то способ!» Она резко остановилась напротив Мышкина, который спокойно сидел в кресле. «Но это же полный бред какой-то! Корнелий, девочка чуть не убила пациента! На глазах у половины отделения, а ты говоришь мне, что ничего не можешь сделать!» Следователь Мышкин медленно поднял на нее глаза. «Аня, я перепробовал все. Я допросил, кого смог. Я перерыл все личные дела. Понимаешь, тут не подкопаешься. Система сама себя защищает». «А почерк?» — воскликнула Кобрук. «Илья же сказал, что на пробирке ее почерк. Это же прямая улика». «Вот в том-то дело, что и нет». Мышкин устало потер переносицу. «Мы провели графологическую экспертизу. Почерк на пробирке не ее. Он принадлежит другому человеку, кому именно неизвестно. И у нее есть железное алиби. Лаборант Стас, который дежурил в ту ночь, под присягой клянется, что Борисовой и близко не было у лаборатории». «И ты ему веришь? Разумовский же...» «Разумовский всего лишь человек, Аня. Гений, самородок, кто угодно, но человек. Он мог в суматохе ошибиться, мог перепутать. Его слово — это единственное, что у нас есть против ее алиби и чужого почерка». Кобрук с силой сжала кулаки. «А если он был прав, Корнелий? Ты просто подумай. Если бы он не успел, у меня в больнице сейчас был бы труп, и труп по вине моего ординатора. Это факт. А все твои экспертизы и алиби — это просто бумажки». «Аня, я не могу сажать людей в тюрьму и лишать их ранга бездоказательно». Мышкин развел руками. В его голосе прозвучало неподдельное искреннее разочарование. «Пойми, у нас инквизиция, но даже она следует букве закона. У нас есть устав гильдии, по которому мы работаем, а по уставу для обвинительного заключения нужна доказательная база. Я собрал базу, и знаешь что? По ней выходит, что Борисова ни в чем не виновата. У нас на руках только голословные обвинения Разумовского, и все. Она смотрела на него, и в ее глазах было отчаяние. Она понимала, что он прав. В общем, так, я вынужден буду закрыть расследование. Тихо сказал он. За отсутствием прямых улик. Мышкин встал, собираясь уходить. На пороге он остановился. Аня, мне действительно очень жаль. Но тебе придется вернуть Борисову обратно на работу. У тебя нет никаких законных оснований удерживать ее отстраненной.